решила оставить себе. И больше ничего, ничего. Спальня выглядела теперь совсем иначе. Она уже явно принадлежала только одному лицу, если не считать кровати. И когда она увидела это, ей захотелось убрать и кровать. Быть может, у человека с тележкой есть приятель, который заберет кровать, или, может, удастся сбыть ее кому-нибудь еще. Это была старая латунная кровать, двуспальная, на высоких ножках, и, как почти вся мебель в доме, принадлежала крестной Фрай. Но в маленькой комнате стояла еще одна небольшая кровать, и Рут захотелось перенести ее сюда. И если бы у нее хватило на это сил, она тотчас поменяла бы кровати местами. Настолько неодолимым было ее желание изменить все, чтобы ничего не осталось здесь от Бена, от их прежней жизни, никаких напоминаний. Она с удовольствием предвкушала, как будет спать на очень узкой кровати, основательно подоткнувши со всех сторон простыню. И если ей захочется по привычке повернуться ночью на другой бок, то ни на матраце, ни на подушке не хватит для этого места. Дверца большого гардероба стояла нараспашку. Она заглянула внутрь, протянула руку и нащупала только пустоту и гладкую круглую перекладину, на которой раньше висела одежда Бена. Мешки были тяжелые. Она поволокла их вниз по лестнице, и они со стуком прыгали по ступенькам у нее за спиной. Она подтащила их на кухне к самой двери и стала ждать, когда придет время и появится человек с тележкой. Она не могла думать ни о чем, не могла ничем заняться, чтобы приблизить час, когда все будет кончено. Я нисколько не беспокоила мысль о том, что будут говорить об этом в семье Бена, в деревне. Не беспокоило ее даже то, что сказал бы сам Бен. Все ее чувства были сосредоточены сейчас лишь на самой себе. А эти вещи, они ведь принадлежали ей теперь. И она могла распорядиться ими как угодно. А на что они ей? Значит, оставалось только сделать так, как она решила. Или же раздать все эти вещи в деревне и смотреть потом, как то, что принадлежало Бену, что укрывало его тело, носит теперь кто-то другой. А это было бы для нее непереносимо. Утро длилось долго. Моросящий дождь сгустился в туман, который заполз в сад и лег на выгоне, заключив в свои объятия дом. И сквозь эту завесу уже ничего не было видно и не доносилось ни звука. И Рут казалось, что все, совершавшееся там, за этой завесой, не имело больше никакого к ней отношения. Она отгородила себя от всех людей, от жизни, от всего. А именно это и было ей нужно. А, возможно, и им тоже. Они не хотели ее видеть, потому что были настроены к ней враждебно или чувствовали себя с ней неловко. Слишком уж о многом напоминала она им и делала смерть слишком ощутимой. Они начинали думать и тут же пугались своих мыслей. Было уже 5 часов. Она подумала с испугом, что человек этот не вернется. И сердце тяжко заколотилось у нее в груди. Она-то ходила из угла в угол по комнате, то стояла у окна, сначала в передней комнате, потом на кухне, и молила Бога, чтобы торговец пришел. Ведь как же иначе будет она жить с этими мешками, сваленными у двери, словно трупы, ожидающие погребения? Ей страшно было подумать о том, чтобы открыть мешки, вынуть оттуда вещи и положить на место. Нет, она и помыслить не могла о том, чтобы снова прикоснуться к ним. Ей припомнились дети, которых она видела в лесу. Ну что ж, она поступит так же, как они. Как-нибудь дотащит эти мешки до луга или до рощи и зароет их там, либо сложит из них костер в саду. Но он пришел. Когда стало темнеть и туман сгустился еще больше, она услышала,